Различия в инстинктивном социальном типе между Германией и Англией проявляются во многих мелких особенностях поведения, которые мы не будем здесь рассматривать и даже перечислять. Некоторые из них сами по себе не слишком важны, однако при рассмотрении в целом они все значительны. Позволю себе проиллюстрировать этот момент. Использование боевых кличей само по себе кажется достаточно незначительной темой, но, полагаю, изучение этого вопроса может привести непосредственно к центральным фактам международной ситуации. Мало было более поразительных явлений на протяжении всей войны, чем то, как немецкий народ подхватил определенные призывы, направленные в основном против Англии, и ежечасно, единодушно их повторял. Фраза «Боже, покарай Англию» действительно обрела настоящую популярность. Ее использовали в качестве приветствия все классы и все возрасты с торжественностью и удовольствием, которые не становятся менее искренними из-за того, что нам кажутся такими нелепыми. Знаменитый гимн ненависти приобрел колоссальную популярность и исполнялся с пылом, свидетельствовавшим о том же мистическом удовлетворении. Предпринимались попытки навязать Англии аналогичные лозунги, чтобы не дать забыть некоторые из самых кошмарных событий войны и усилить наш ужас. Нас заклинали помнить Бельгию, Лёвен, лайнер «Лузитания», а в последнее время имя героической и зверски убитой медсестры. Какими бы ужасными ни были преступления, о которых нам напоминала каждая из этих фраз, не было ни намека, что память о них от частого повторения поможет укреплению единства и стойкости. Можно упомянуть еще один родственный феномен — разницу в отношении немецких и английских солдат к военным песням. Для немца военные песни — дело серьезное. По большей части это солидные сочинения, возвышенные по чувству и пронизанные любовью к родине. Солдат разучивает ее и поет хорошо, с очевидной и трогательной искренностью и с не менее очевидной пользой для морального духа. Попытки внедрить подобные песни и подобные отношения к ним английским солдатам предпринимались часто и, к сожалению, также часто терпели неудачу. Эта комическая попытка подражать Германии до недавнего времени пользовалась популярностью у некоторых людей с прекрасными целями, но недостаточными биологическими знаниями. Английский солдат, неизменно предпочитающий голос природы голосу самого выдающегося доктринера, к неудовольствию своих противников-лириков неизменно черпало вдохновение в мюзик-холле или в собственном богатом запасе легкомысленного и ироничного реализма. Биологический смысл этих особенностей делает их понятными и согласованными друг с другом. Хищные социальные животные при нападении или преследовании особенно чувствительны к подбадриванию, исходящему от собратьев. Стая подает голос из-за функциональной ценности упражнения, которые помогают индивидам оставаться в контакте друг с другом и поддерживает в каждом должный уровень агрессивной ярости. Эта серьезная и ограниченная ярость естественным образом концентрируется на внешнем объекте или добыче, который, соответственно, становится объектом ненависти, отметающей любое другое чувство, будь то симпатия, самообладание или чувство нелепости. Так что забавный спектакль, немцы, приветствующие друг друга фразой «Боже, покарай Англию» и должный ответ — не просто случайный и незначительный феномен, а проявление инстинктивной необходимости. Такое объяснение подтверждается необычайно широким распространением явления и до нелепости серьезным исполнением. Это приветствие прижилось, поскольку обладает функциональной ценностью. А в Англии подобные идеи не сработали, так как функциональной ценностью не обладали и не могли. Для людей социализированного типа, единство которых основано на связях иного типа. Таким образом, волк — отец военной песни, и только народы волчьего типа пользуются военными песнями на полном серьезе. Моральный дух животных социализированного типа не зависит от агрессивной ярости. К таким ее проявлениям, как общий вой и военные песни, они не испытывают инстинктивного импульса и поэтому способны сохранять относительно объективный взгляд. А крики стаи, кажущиеся таким образом просто бесполезным автоматизмом, вполне естественно выглядят как явно абсурдные. Примеры поведения, иллюстрирующие эти глубокие различия, часто встречаются в историях тех, кто рассказывает о войне. Зафиксировано, что немецкие солдаты в окопах в пределах слышимости англичан, стремясь вывести последних из себя и привести в ужас, пели английскую версию своего нежно любимого гимна ненависти. После чего англичане, внимательно слушавшие и выучившие слова ужасного вызова, вогнали врагов в ступор, повторив гимн с той же энергией, с мастерством экспертов оценивая проклятие в адрес своей родины. Вряд ли можно представить более значительную демонстрацию психологических различий этих двух социальных типов. Особенности волчьего типа как нельзя лучше подходят к условиям агрессии и завоевания и легко обеспечивают для этих целей максимальную отдачу моральной силы. Пока такая нация активна и побеждает в войне, ее моральные ресурсы не могут иссякнуть, и она будет способна на неограниченное самопожертвование, мужество и энергию. Однако, если лишить ее возможности продолжать агрессию, прервать серию побед несколькими тяжелыми поражениями, нация неизбежно утратит двигатель морального духа. Конечным и единственным источником неиссякаемой моральной силы стадной единицы является совершенство общения между индивидами. Как мы видели, этот источник плохо развит в обществах агрессивного типа и сознательно игнорировался в Германии. Как только ей придется, если вообще придется, смириться с несколькими явными поражениями на поле боя, все пути для новой агрессии будут закрыты. Германия осознает, как сильно зависели ее моральные ресурсы от непрерывного успеха и не сможет долго скрывать это осознание от мира. То, что Германия всегда смутно осознавала природу своей силы, хотя, возможно, не природу своих потенциальных слабостей, видно по неизменной настойчивости в необходимости агрессии, в поддержании атаки любой ценой. Этому принципу она неуклонно следовала на протяжении всей войны. Примером служит целая серия ужасных выпадов против врагов. Стратегическое значение их, возможно, стало меньше по мере того, как возросла моральная необходимость в них. Франция, Фландрия, Россия и Балканы поочередно вынуждены были поставлять моральную пищу победе и нападению, без которой Германия в скорости оголодала бы. Есть качество, которое не может не ужаснуть воображение в судьбе великой и замечательной нации, как бы сильно ее отчуждение от инстинктов человечества не заморозило естественные потоки жалости. Истощенная своим страшным ударом по России, Германия должна с безумной усталостью обратиться к еще одному предприятию, где можно найти моральные потребности, которые русская компания уже перестала удовлетворять. Именно к подобному механизму мы должны обратиться, чтобы проследить конечный источник морской и воздушной атак на Англию. Стратегически на эти действия, возможно, возлагалась какая-то надежда, а возможно и нет. Вполне вероятно, ожидалось, что они подорвут боевой дух Англии. Однако за ними, сознательно или нет, стояла моральная потребность сделать хоть что-то против Англии. На это указывают обстоятельства и периоды войны, в которые эти действия предпринимались. Поскольку компании подводных лодок и цепелинов не предполагали больших затрат или энергии, Тот факт, что их ценность скорее моральная, чем военная, и связана с моральным духом их изобретателей, а не их жертв, представляет главным образом академический интерес, поскольку проливает дополнительный свет на природу силы и слабости Германии. Отношение немцев к дисциплине достаточно поучительно, чтобы заслуживать здесь некоторого комментария. Когда Германию упрекали, что она довольствуется, по сравнению с другими народами, состоянием политического инфантилизма, ограничивая личную свободу своих граждан со всех сторон, а их политическую ответственность держа в самых узких пределах, ответ политических теоретиков содержал два различных и противоречивых тезиса. Говорилось, что немец, признавая ценность государственной организации и строгую дисциплину в качестве необходимого условия, сознательно отказывается от иллюзорных притязаний демократа на власть и подчиняется своего рода общественному договору, который, несомненно, выгоден в долгосрочной перспективе. Такое утверждение можно отвергнуть сразу, и не стоит уделять много внимания заблуждению, столь почтенному и полностью несовместимому с опытом. А с другой стороны, говорилось, что врожденная тяга немцев к дисциплине доходит до гениальности. В смысле, несколько менее лестным, чем предполагалось, это утверждение настолько же верно, насколько утверждение об общественном договоре ложно. Агрессивный тип общества привержен дисциплине в самых ее грубых формах. Социализированный тип, разумеется, способен подчиняться дисциплине, иначе не могло бы существовать государство, но в нем преобладает дисциплина не столь прямая, менее принудительная и более основанная на доброй воле. Пожалуй, естественно, что сообщество, где принимаются и поощряются свирепость и жестокость, зависит от свирепости метода насаждения своей воли. У отары овец есть пастух, но у своры гончих есть хлысты. В человеческих обществах того же типа мы можем ожидать общего признания ценности дисциплины и терпимости к ее применению скорее из-за того, что она сурова, чем вопреки ей. Похоже, в этом состоит механизм того, что англичанину представляется тайной немецкого подчинения руководству и дисциплине. То, что крепкий солдат терпит удары хлыстом по лицу от офицера за мелкие нарушения, такое случается сплошь и рядом, свидетельствует о психологическом состоянии обоих, непостижимом для нас. Гипотеза, которую я предлагаю, даст объяснение на основе сравнения со сходным феноменом. Подчинение собаки хозяину, который хлещет ее в наказание. Пример собаки хорошо показывает, что для хищного социального животного твердое и даже жестокое принуждение к дисциплине не просто приемлемое, а вполне удовлетворительная процедура в психологическом смысле. Еще одна привычная жертва человеческой жестокости — лошадь — представляет интересное дополнение к данному утверждению, показывая, что для социального животного, стремящегося к защите, жестокое принуждение к дисциплине психологически неудовлетворительно. Напрашивается вывод. Источник чудесной дисциплины солдат и огромного вклада в их изумительную храбрость — это агрессивная стадность немцев. У меня нет намерения проявить неуважение к этому замечательному качеству, а только желание проникнуть как можно глубже в его смысл, который заставляет указать, что приведенные теоретические рассуждения подтверждаются общепризнанной зависимостью немецкого солдата от своих офицеров и тем, как он снисходителен к нечеловеческой жестокости по отношению к любому, кто не является его хозяином, силой внушения или силой оружия. Пытаясь получить некоторое представление о немецком сознании и определить значение его идеалов, потребностей и импульсов в биологических терминах, я старался бороться с предвзятостью в ходе обсуждения народа не только крайне враждебного, но и воодушевленного чуждым типом социальной привычки. Тем не менее, по-видимому, определенные общие выводы можно с пользой напомнить здесь вкратце, как вполне разумные. Моя цель будет достигнута, если эти выводы достаточно последовательны, чтобы подтвердить точку зрения, немного отличную от общепринятой и дающую некоторое практическое понимание фактов. Для биологического психолога Германия представляет замечательный парадокс. Во-первых, она является государством, сознательно направленным к определенному ряду идеалов и амбиций и организованным для их достижения. Во-вторых, государством, в котором преобладает примитивный тип стадного инстинкта, агрессивный. Этот тип демонстрирует самое близкое сходство в потребностях, идеалах и реакциях с волчьей стаей. Тем самым Германия демонстрирует в определенном смысле то, что я показал вершиной стадной эволюции, а в другом — полную противоположность, тип общества, который всегда был приходящим и не может удовлетворить нужды современного цивилизованного человека. Сравнивая немецкое общество с волчьей стаей, а чувства, желания и импульсы отдельного немца с такими же у волка или собаки, я пытаюсь не применить расплывчатую аналогию, а привлечь внимание к реальной и грубой идентичности. Агрессивное социальное животное обладает полным и последовательным рядом психических реакций, которые обязательно будут прослеживаться в его чувствах и поведении, независимо от того, двуногое оно или четвероногое, человек или насекомое. Психическая необходимость, делающая волка храбрым в массовой атаке, тождественна той, что делает немца храбрым в массированной атаке. Психическая необходимость, которая заставляет собаку подчиняться хлысту хозяина и извлекать из этого выгоду, заставляет немецкого солдата подчиняться хлысту офицера и извлекать из этого выгоду. Инстинктивный процесс, который делает собаку среди своих собратьев раздражительной, подозрительной, церемонной, чувствительной к своей чести и готовой сражаться за нее, у немцев производит идентичный эффект. Количество и мельчайшие совпадения в поведении немцев и других агрессивных социальных видов, количество и четкость различий между немцами и другими типами социальных животных — эти свидетельства трудно игнорировать. Более того, мы видим, что Германия вынуждена терпеть недостатки, проистекающие из ее социального типа, которых, надо полагать, она избежала бы, если бы они не укоренились слишком глубоко. Таким образом, Германия не может заводить и поддерживать дружбу с нациями социализированного типа. Ее инстинктивная оценка страха как убедительной силы заставила прибегать к угрозам и воинственным жестам, которые оттолкнули все сильные страны и пугали только слабых. Например, Англия — враг, которого Германия сотворила сама. Она была вынуждена вести войну по плану непрерывной и ужасно дорогостоящей агрессии, потому что ее моральный дух не выдержал бы никакого другого метода. Конечная цель науки — предвидение. Поэтому справедливо задать вопрос. Если эти рассуждения научно обоснованы, какой свет они проливают на будущее? Было бы глупо полагать, что общие рассуждения могут в предсказании будущего дать точность, на которую и не претендуют. Но, оставаясь на уровне самых общих рассуждений, рискну предложить два наблюдения. Во-первых, окончательная судьба Германии не вызывает особых сомнений. Если мы попытаемся заглянуть за пределы этой войны, чем бы она ни закончилась, и рассмотрим более длительный отрезок времени, мы можем со вполне разумной степенью уверенности сказать, что германская мощь того типа, который мы знаем и которого боимся сегодня, недолговечна. Германия сошла с пути естественной эволюции или, вероятно, и не вступала на него. Поэтому, если ее цивилизация не подвергнется радикальному изменению и не начнет основываться на иных инстинктивных импульсах, она исчезнет с лица Земли. Все преимущества, полученные от сознательного руководства и организации, не смогут изменить ее судьбу, поскольку сознательное руководство дает результат, только действуя рука об руку с природой. И первая его задача, которую правители Германии пренебрегли, это найти путь, по которому должен идти человек. Во-вторых, можно осмелиться сказать несколько слов о войне на основе приведенного обсуждения Германии. Как я пытался показать, ее моральный дух обусловлен слишком жестко. Противникам просто нужно продолжать сопротивление, что психологически более выгодно, и они победят. А Германия должна продолжать агрессивные усилия, и если враги смогут сдержать их, не более того, она будет тревожить свои измученные нервы до тех пор, пока они не перестанут реагировать. Я вовсе не считаю себя вправе давать хоть малейший намек на то, как следует вести войну. Я просто указываю на то, что считаю психологическим фактом. Имеет ли он какое-то практическое военное значение, не мне решать. Если бы кто-то хотел выразить волю всех свободных людей, стоило бы заявить: как бы ни пошли дела у противников Германии, больших сражений на ее территории не будет. Если утверждение о том, что сила и слабость Германии жестко обусловлены определенными и поддающимися выявлению психологическими потребностями справедливо, то оно представляет интерес главным образом для стратегов и тех, кто отвечает за общие направления военной кампании. Однако можно спросить, дают ли психологические принципы какие-то указания для решения следующей и столь же важной проблемы, как противникам Германии обеспечить и сохранить плоды победы, на которую они настроены. Эта проблема уже скрывает противоречие, которое растет по мере того, как вопрос все больше переходит в практическую плоскость. Были предложены два типа решений, которые, помимо согласия по вопросу воскрешения малых наций, которые Германия смогла уничтожить, глубоко различаются в отношении к фактическому врагу. Оба решения основываются на желании действительно долгосрочного мира и установлении действительно стабильного равновесия между противниками. Различия касаются средств достижения результата. Официальное решение, почти единодушно принятое, настаивает на том, что военное господство Пруссии, германский милитаризм или немецкая военная система, существуют разные формулировки, должны быть полностью и окончательно сломаны. Это допускает много интерпретаций. Впрочем, несмотря на критику со стороны умеренных, с одной стороны, и непрактично свирепых радикалов с другой, эта доктрина, по-видимому, остается, что достаточно важно, выражением политики, которую простой человек считает на данный момент адекватной. Наиболее значительная критика исходит от небольшого класса образованных и умных писателей, которых из-за их пацифистских и интернациональных взглядов обвиняли, без сомнения, ложно в прогерманской, читай, антианглийской позиции. Претензия этих авторов к официальной декларации политики состоит в том, что там не раскрыты должным образом ни цель, ни средства достижения этой цели. Нам говорят, что как нация мы не знаем, за что боремся, и что мы не можем достичь цели, о которой говорим, применяя военную силу. Нас предупреждают, что нужно стремиться к разумному миру, такому, который своей умеренностью оказал бы воспитательное воздействие на немецкий народ, что сокрушение и тем более расчленение Германской империи утвердит ее народ в убеждении, что война была агрессией завистливых соседей и сделает месть национальным стремлением. На такую критику не всегда давался действенный ответ, и распространенное в целом чувство оказалось обескураживающе неясным перед лицом своих проворных и подкованных противников. На самом деле, исходя из обычных предпосылок политических дебатов, сомнительно, что может быть получен какой-либо утвердительный ответ. Однако именно от этих предпосылок следует отказаться и заменить их более подходящими психологическими принципами, если мы пытаемся пролить свет на отношения двух народов с глубоко различным социальным типом и инстинктивной реакцией. Обычный человек, по-видимому, смутно осознает это различие, хотя и не может его определить. Интеллектуалы пацифистского, за неимением лучшего термина толка, исходят из предположения, что такого различия не существует. Как бы ни следовало уважать мужество и способность этих последних, нельзя не признать, что их концепциям, пусть логичным и изобретательным, недостает живительного контакта с реальностью, которого не лишены инстинктивные чувства обычного человека. Давайте теперь рассмотрим, какие указания по решению проблемы дает понимание особенностей социального типа, характерных для современных немцев. С этой точки зрения, нынешняя война направлена против социального типа, который, будучи наделен техническими ресурсами современной цивилизации, является и должен оставаться опасным анахронизмом. Народ агрессивной социальной привычки не может находиться в состоянии равновесия с соседями. Структура его общества представляет жесткий барьер для плавной и непрерывной внутренней интеграции. Поэтому его энергия должна быть направлена по существу на внешние объекты, и его история обязательно будет состоять из чередующихся периодов агрессии и подготовки. У такого народа нет представления о добром применении силы. Он с необходимостью рассматривает войну как самоцель, как вершину своей национальной деятельности, как повторяющийся апогей своей извечной орбиты. А на мир смотрит как на необходимую и несколько утомительную подготовку к войне, в которой сможет наслаждаться радостями завоевания, захватывая новые территории и решительно навязывая им свой национальный тип. Это инстинктивное стремление к единообразию приводит к тому, что каждое завоевание такого народа обедняет человеческий род и превращает сопротивление его агрессии в элементарный долг человечества. В каждом случае Германия оставалась верна своему социальному типу, и все подробности ее истории за последние 50 лет вскрывают волчьи черты ее идеалов и морали. Мы видели, что у всех стадных животных социальный инстинкт следует одному из трех основных типов, каждому из которых соответствует особый набор действий и реакций. Основные единицы человеческого рода, видимо, ограничены теми же категориями, однако вероятно, что сохранение данного типа в данном стаде не связано с наследственностью индивида. Стадность индивида наследуется, а тип, соответственно которому проявляются стадные реакции, не наследуется, а зависит от формы, существующей в стаде, которому индивид принадлежит, и передается в нем от поколения к поколению. Случалось, что нации переходили в ходе своей истории от агрессивного к социализированному типу. Изменение становилось возможным благодаря не слишком жесткому классовому разделению и, несомненно, было связано с прогрессивными взаимоотношениями и, соответственно, развитием альтруизма. Крайне жесткая прусская социальная система явно связана с сохранением агрессивной формы общества. Не может быть сомнений, что успех Германской империи укрепил влияние агрессивного социального типа на ее народ и уберег от разлагающих последствий общения с другими народами. Как я уже пытался показать, моральный дух таких народов тесно связан с продолжением агрессии и успехом. У Германской империи не было опыта поражений, но по этой причине она смогла оградить свои идеалы и стремления от современных веяний. Не требуется психологической проницательности, чтобы предсказать. Если результат этой войны хоть каким-то образом будет успешным для Германии, она сохранит веру в нынешние идеалы, как бы ни были велики ее страдания и как бы она ни была истощена. Стоит напомнить, что такой народ способен интерпретировать факты в соответствии со своими предубеждениями до невероятной степени, как мы уже неоднократно видели в ходе этой войны. И доказательство того, что нацию агрессивного типа нельзя терпеть в современной Европе, ее надлежит побороть, если понадобится силой оружия, должно быть очень ясным, а иначе урок не пойдет впрок. Доказательств поражения, достаточных для убеждения народа социализированного типа, может оказаться недостаточно для народа волчьего типа, у которого психическое сопротивление гораздо более непробиваемо. Об этом психологическом факте государственные мужи Европы должны прежде всего помнить, когда начнут серьезные обсуждения вопросов мира, а иначе есть риск, что кровь и материальные средства были потрачены впустую, ничего не дав цивилизации. Нас предупреждали, что унижать Германию значит просто толкать ее на подготовку к отмщению и подкреплять ее веру в высшую ценность военной силы. Такое мнение вроде бы опирается на знание человеческой натуры, но на самом деле не слишком обосновано. Стремление к мести обычно переоценивается в качестве мотива, возможно, под влиянием романистов и драматургов, у которых оно весьма кстати. Если объективно оценивать поведение человека, мы обнаружим, что месть, какой бы бессмертной страстью ни казалась в эмоциональные моменты, в реальной жизни постоянно вынуждена уступать место более насущным и свежим потребностям и чувствам. Нет оснований полагать, что в отношениях между странами месть выступает реальным мотивом политики, хотя может сгодиться как утешительная поза. Любопытно, что на наивную переоценку идеала мести должен был бы повлиять такой очевидный пример, как отношения Франции и Германии. Первая в 1870 году была унижена по полной программе. Она твердила, как полагается, об отмщении, но вскоре показала, что ее чувство реальности слишком крепко, чтобы позволить влиять ребяческой страсти на политику. Характерно, что именно победивший агрессор верил в желание Франции отомстить и в конце концов напал на нее снова. Ценную психологическую подсказку можно почерпнуть из наших знаний о животных, чья стадность, как у Германии, относится к агрессивному типу. Если необходимо физически наказать собаку, лучший эффект дает то, что довольно бессердечно называют «хорошей трепкой». У животного не должно оставаться сомнений, кто тут хозяин, и в наказании нет места колебаниям, нервозности или угрызениям совести со стороны наказывающего. Тогда опыт будет полезен и понятен для собаки, и она усвоит урок без возражений и желания отомстить. Как ни противна такая идея для существа социализированного типа, никакой сентиментализм и никакое пацифистское теоретизирование не могут скрыть тот факт, что уважение собаки можно завоевать насилием. Если есть доля истины в высказанном мной мнении о том, что моральные реакции Германии соответствуют стадному типу, которому принадлежат волк и собака, из этого следует, что ее уважение должно быть завоевано тщательным и решительным избиением. И Европа обязана ее научить элементарному уважению к другим нациям, от которых теперь Германия полностью свободна. Если позволить ей вывернуться на условиях, которые она хоть в малейшей степени сможет счесть победой или хотя бы не поражением, Германия продолжит ненавидеть нас, как продолжала ненавидеть свою жертву Францию. Политик, придерживающийся, как положено, исключительно человеческой точки зрения, наверное, сочтет невероятным и скандальным обращение за подсказками в международной политике к поведению собак. Пропасть между этими сферами, возможно, не так непроходимо глубока, как ему нравится думать. Так или иначе, приведенная мной аналогия подтверждается доказательствами более уважаемого рода. Восприимчивость отдельного немца к суровой и даже жестокой дисциплине хорошо известна. Простой солдат терпит побои сержанта и становится лучшим солдатом. Оба они терпят издевательство офицера, тоже с выгодой. Простой студент почти так же полно подчиняется профессору и так становится образцом научного совершенства. Простой гражданин выполняет команды начальника, сколь угодно непродуманные и оскорбительные, и становится образцом дисциплинированного поведения. И, наконец, глава государства, сочетающий самые резкие методы сержанта, профессора и начальника, завоевывает не только арабское почтение, но и истинную славу. Германия показала безошибочный путь к ее сердцу. Европа должна им воспользоваться.